Успокойся, он не из таких, кто так просто тебя бросит, сама же знаешь. Сейчас нам нужно вывести тебя отсюда, попутно забрав одного из наших сражающихся с одним мудаком. Поэтому сейчас тебя возьмут на плечи как принцессу, и мы быстро поспешим к выходу без возражений. Понятно? Инга не ответила, трясясь всем телом, она только рефлекторно кивнула. Что ж, уже хорошо. Истерика прекратилась, узнав о дорогом ей человеке, поэтому теперь можно начинать выбираться из этого негостеприимного места. Кивком головы указав Титану на девушку, я уже собралась развернуться и в быстром темпе возвращаться обратно, как Стас меня удивил. Отстранив здоровяка, он сам поднял девушку и не на плечи, а на руки, как самую настоящую принцессу, и кивком головы указав на выход. Мы с Титаном были удивлены его поведением крайне сильно, но через секунду, взяв себя в руки, последовали к выходу. Времени оставалось минуты две из тех, что были нам гарантированы, а что будет дальше, боюсь даже представить, а еще впереди нас ждет один монстр. Очень быстро мы оказались возле сражающихся противников. Ромб выглядел крайне плохо, его броня во многих местах отсутствовала, полностью вырванная с корнем, иногда даже с мясом. Именно в этот момент соседняя стенка как будто взорвалась, и в помещение вошли двое. Обоих я знала, и это меня очень удручало. Первый был лектор, его я один раз уже видела. Он уже давно не напоминал человека даже отдаленно. Огромные ручища с костяными шипами, выступающими из всевозможных щелей, так что ему они двигаться не мешают вообще, но любому напавшему на него не поздоровится. Голова больше похожа на перевернутое ведро с узкими щелочками для глаз, коих было больше 10, на всей поверхности тела покрыто просто невероятным количеством костяных наростов, а на спине еще и панцирь, как у черепахи. Ноги вроде и две, но настолько массивные, как тело огромного человека, что, учитывая рост под 3 метра, выглядело очень внушительно. А еще, мать его, хвост. Огромный хвост, как у ящерицы, на который он при ходьбе опирался. Именно так и выглядел босс мунтов. Второй же один из двух телохранителей, следующих постоянно за лором. Наконец-то, видимо, он определился со стороной или понял, что они в любом случае проиграют, быстро переметнулся к наиболее очевидному победителю. Лектор, зайдя и окинув всех взглядом, задержавшись на несколько секунд на нас, заговорил с лором. «Ну что, идиота, кусок доигрался. Твоя последняя выходка с убийством моих людей не может быть проигнорирована, поэтому здесь и сейчас тебе придет конец». Голос просто устрашает, таким голосом в фильмах ужасов можно подрабатывать до дрожи пробирает. Противник Ромпа, услышав его слова, нашел чем ответить. «Может, подождешь, пока я расправлюсь с этими мелкими крысами, проникнувшими в мой дом и забравших вещь, принадлежащую мне?» После этих слов у меня чуть не остановилось сердце. Против этих противников, да еще и с девушкой на руках, мы не противники. Но прозвучавший ответ удивил всех, включая даже лора. «Ох, противники, насолившие такому мудаку, как ты, мои друзья, только...» Второй, находящийся с ним, что-то тихо произнес, но, видимо, слух лектора был круче нашего, и он смог его расслышать. Но только с одним условием. «У вас есть напарник моего подчиненного, и он очень хочет его вернуть, как вам такое? Если вы согласны, можете идти, никто вам не помешает, если же нет, умрете. Да и если обманете нас, тоже умрете в конечном итоге, так что...» Скрипя зубами и понимая о своем бессилии в данной ситуации, пришлось согласиться. Ромб выглядел очень плохо, еле держась на ногах, да и наше время стремительно тает на глазах. «Согласны». После чего он кивком головы указал, что можете быть свободны. Лор попытался дернуться, на что лектор просто поднял руку и покачал пальцев в отрицательном жесте. Титан, быстро подняв нашего мечника, израненного, но до сих пор не выпустившего катаны из рук, мы очень быстро двинулись в сторону выхода на максимальной скорости. Когда мы уже входили за поворот, я краем глаза увидела бывшего, думаю, уже можно так сказать, босса этого места, не считая оторванных пластин на руке, больше повреждений на нем не было. Какой ужасный противник. По нашим ощущениям, отведенное нам время вышло несколько минут назад уже, но мы так и не встретили сопротивления до самого места сбора всех участвующих в операции. Только увидев главу и Саймона, в глазах которых читалось уважение, опершись на стену, я медленно по ней сползла. Меня трусило изрядно от всего пережитого, так что даже слезы пошли, которые я моментально скрыла ото всех. Но не это главное, а то, что миссия выполнена. Можно и отдохнуть, подумала я, отрубаясь от моральной усталости. Глава 32. Используя злость как стимул. Проснулся я все там же, где и отрубился. В саркофаге, что меня вообще не прельщало и не радовало. Мне, как человеку, который не лишен некой доли суеверия, не очень нравилось в нем находиться, ведь даже костыли трогать я не любил, боясь пословицу

да меня бы Кондратий схватил бы и не отпустил бы уже из своих объятий больше. Слава богу, я такого у себя не наблюдал, поэтому медленно прошел к заботливо оставленному для меня креслу. Жажда была неимоверная, что неудивительно, учитывая проведенное мною время в отключке. Кстати, а сколько именно времени то прошло? Краак, меня теперь можно назвать вашим учеником, и если не трудно, скажите, сколько времени я провел без сознания, это очень важно. Да ты теперь мой ученик, но не думай, что из-за этого ты сразу станешь читером, говоря вашим языком. Нет, здесь я тебя расстрою сразу. Ко мне ты можешь просто обратиться за помощью и советом, в этом тебе я никогда не откажу. Еще я всегда чувствую с тобой связь, что тоже немаловажно. Но учить тебя чему-то или наделять какими-либо способностями я тебя не намерен. Хотя насчет этого все-таки привру немного. Опять засунув в рот к себе руку и что-то там ковыряя, через минуту он вытянул ее с зажатыми внутри предметами. Протяни руку. Эти два плода и тот, что я дал тебе раньше, мои тебе подарки как своему ученику. Но вот и все, на что ты можешь рассчитывать от меня, ну помимо советов. Я люблю, когда сильнее становится, постепенно, постоянно наступая на горло своей гордости в нужные моменты и переступая твердой походкой все трудности, встреченные на пути. Неженки идут лесом, ну или на корм тем, кто оказался сильнее, поэтому если ты рассчитывал, что с моей помощью ты станешь мгновенно сильнее, самое время кусать локти от досады. Насчет второго вопроса. 4 дня, даже почти 5, ты провалялся на моей лежанке. От такого монолога, приправленного такими словечками, я опешил. Ну, очень его образ не вязался с тем, кто может так говорить, но вспомнив, сколько ему лет вообще, как и то, сколько он прожил уже в наше время, удивляться нечему. Насчет каких-либо плюшек, делающих меня моментально сильнее, я не расстроен. Примерно такое я себе и представлял, все-таки не герой сёнин манги. Хотя, если быть откровенным, где-то в глубине души все же немного обидно. Ну да ладно, плакать по такому поводу точно не буду. Жажда была все сильнее, явственно намекая о необходимости ее утолить. Единственная в зоне видимости цель, с помощью которой я мог утолить жажду, початая и уже ополовиненная бутылка вина, стоящая на столе. Только я хотел спросить у хозяина гробницы, где могу утолить свою жажду, как вспомнил о зажатых предметах в руке. Когда я открыл и увидел два аналогичных недавно проглоченному шару, похожих друг на друга как две капли воды, забыв о приличиях, я схватил бутылку и жадно присосался к нее, за несколько мгновений полностью осушив ее до дна. Краак смотрел на меня с удивлением, но решил промолчать, опять упершись взглядом в книгу. Боюсь даже представить, сколько он литературы прочитал, постоянно находясь здесь, полностью игнорируя внешний мир. Два фиолетовых плода, вот так подарок. Такого даже во влажном сне в нынешних реалиях трудно увидеть. Я был настолько удивлен увиденному, что молча рассматривал их уже 5 минут и только потом вспомнил, что я даже не поблагодарил его. Спасибо, это очень огромный подарок. Может, есть какие-то ограничения или еще что-то связанное с этим? Очень не хочется потом отвечать за необдуманные поступки. Вы говорили про читы, а разве 3 таких шара, не то же самое само по себе? Боюсь, если узнают, что ученикам выдают по 3 таких плода, отбоя от них вам не видеть до ГХМ старости. Сейчас для тебя это действительно равносильно читерству, но в дальнейшем, если станешь сильнее, конечно, поймешь о их не самой большой ценности. Но это так, к слову. А вот насчет ученичества и подарков в виде таких шаров, я тебя разочарую, такой халявы не будет. Конечно, все туары, которые вместе со мной были заключены в гробнице, имеют способность воссоздать такие плоды. Но вот дадут ли они их своим ученикам, да и дадут ли вообще, вопрос. Думаю, таких, как ты, на начальном этапе получивших фиолетовый плод, будут единицы. Предвещая твой немой вопрос о других учениках, да, моих пробудившихся соплеменников становится все больше и больше с каждым днем, и как итог их учеников. Но можешь не переживать, один туар может иметь одновременно не более 3 учеников, и да, я ощущаю, что некоторые из них уже таковых имеют, но это на данный момент все, что мне известно. Ах да, и насчет 3 шаров, это моя прихоть. Обычно не более одного дают. Как их тратить, решать тебе. Можешь сам стать сильнее, постепенно их употребив, что для меня как твоего учителя было бы наилучшим вариантом. А можешь начинать окружать себя сильными союзниками, которых одаришь ими. Зачем и главное, как становится сильнее, решаешь только ты. Ох, чуть не забыл. Если хотел пить, в соседней комнате находится кухня, в которой есть все, включая даже воду, а не допивать мое любимое вино, тем более последнюю бутылку. Теперь при нашей следующей встрече жду от тебя хорошую бутылку вина на твое усмотрение. Я даже немного покраснел от такой отповеди, стало даже немного стыдно, но быстро взял себя в руки. Ведь еще было несколько ответов, на которые так хотелось получить ответы. И судя по последним его словам, он уже знает, что сидеть на месте я не буду. Хотя скорее всего он мне на это намекает, учитывая его слова про неженок. Ну, думаю, на несколько вопросов он мне еще сможет ответить, сам ведь сказал, что в любое время могу попросить у него совета, чем я незамедлительно воспользовался. Послушайте, учитель, а что это была у меня за такая дикая жажда в организме? Вроде сейчас ее нет, но все-таки. Вдруг я как с голоду теперь обязан буду пить кровь каких-либо девственниц? А учитывая нынешнюю ситуацию в мире, где ж их взять то столько, чтобы хоть год прожить, а? Шутку он мою оценил, хоть она и была немного нервная, громко рассмеявшись. Да даже такие существа, как он, не лишены эмоций. Отсмеявшись и посмотрев на меня с небольшим укором во взгляде своих глазниц, он наконец заговорил. Нет, не придется. Боюсь, если бы у многих выработалась такая тяга к крови девственниц, вместо ферм-зомби пришлось бы создавать такие же для выращивания он их. Но это все лирика. На самом деле ты меня немного своим вопросом разочаровал. Подумай сам, твой организм почти 5 дней провалялся без движения, даже учитывая твою нынешнюю структуру тела, ему нужна жидкость. У тебя было просто обезвоживание, которое он выразил в такой манере. Также и еда. Хоть нам она почти и не нужна, учитывая какой объем энергии мы получаем от плодов, но все же даже через силу желательно ее употреблять. Вот сейчас ты выпил мое вино, хоть там и было всего пол бутылки, но тебя оно немного разнесет. А если бы ты покушал хотя бы обычной еды вчера, например, то выпей хоть несколько бутылок вина, чувствовал бы себя прекрасно. Такие дела. Насчет его слов о еде и как она может в дальнейшем мне помочь в ситуации с алкоголем, стоит поразмыслить. Никогда не знаешь, где и как тебя может поджидать опасность, а вот такие мелкие трюки порой могут сохранить тебе жизнь. Возьмем на заметку. Ну и последний вопрос остался, после которого я с чистой совестью и плохо пахнущий после такого количества времени провалявшись в одежде. Кстати, вроде нигде не пахнет и не жмет внизу, значит, отходы жизнедеятельности за это время остались внутри меня, никуда не деваясь. Узнавать причину всего этого как-то неловко и стыдно, поэтому потом у кого не будь другого узнаю данную аномалию. Последний вопрос касался операции по нападению на резиденцию Лора и спасению Инги. Очень я переживал за всех из моего отряда, которые стали мне удивительно близки за последнее время, о чем я незамедлительно и спросил. Краака, как там мои друзья, да и вся операция в целом? Очень за них переживаю, пошли они на нее или еще готовятся, ожидая моего возвращения? Ох, они вернулись вчера, немного помятые, но радостные. Даже девушку с собой притащили. Да-да, именно ту, о ком ты думаешь. Из твоих все целы, из людей льва. Несколько погибших, как и небольшая потеря среди моих зверушек, но в целом, операция прошла успешно, хоть и немного не по плану. Расспрашивать больше не видел смысла, ведь я планировал узнать все из первых рук, так сказать. Инга, она жива, хоть и не моими стараниями, но я сдержал данное самому себе и спас ее. Как же хочется ее увидеть, но мне страшно. Страшно за то, как она может себя повести. Ведь даже небольшой отрывок из увиденного мною уже был настолько жесток, что я почти сорвался тогда. А что пережила она, даже думать не хочу. Для хрупкого женского мозга это могло стать фатальным. Хозяин гробницы, видимо, понял, что я собираюсь его покинуть, преследуя свои цели, на несколько секунд прикрыл глаза. Когда он их открыл, произнес: «Ну что же, ученик, теперь путь становления сильнее в этом мире зависит только от тебя. Как и было сказано ранее, какую бы ты стратегию ни выбрал, я тебя поддержу по крайней мере советом. Твой сопровождающий уже направляется сюда, услышав мой голос, и новость о том, что тебя надо забрать, его очень обрадовала. Навещай меня по возможности и помни о своем долге мне. Значит, за мной уже едут. В том, что мы еще увидимся, почему я сомнений не испытывал. Сейчас, глядя на Краага при первой встрече, показавшийся мне скорее демоном, сейчас я к нему испытывал симпатию. И даже не скажешь, что ему уже уйма туча лет, прожитых на стыках нескольких цивилизаций. Поклонившись ему в пояс, я уже собирался уходить, но в последний момент остановился. У меня созрел еще один вопрос, ответ на который я бы хотел от него услышать. Спасибо, учитель. Сделанное вами для меня я точно не забуду, можете быть спокойны. Насчет долга надеюсь, что это все-таки вино, а не что-то другое. В гости заходить буду часто, но по возможности. Сами понимаете. И Краак, у меня к вам последний вопрос. Вы так же, как и я, еще не знаете, чего именно захотят ваши соплеменники от этого мира, случись самое худшее, имею в виду войну, какую сторону вы примете в этом случае. Мне, как вашему ученику, это надо знать, нейтральную. Даже если она начнется в конечном итоге, я до самого последнего момента не буду в нее вмешиваться, а если и вмешаюсь. Повисла пауза, длившаяся несколько минут, за время которой я успел несколько раз вспотеть. Очень уж мне нравится нынешняя литература и этот прекрасный напиток, так нагло выпитый тобою. Остальное додумывай сам. Кстати, твой провожающий уже ждет. Спасибо за ответ, учитель. Теперь я с уверенностью могу сказать, что не предам вас до конца. Ведь будь ваши слова другими, я бы выбрал человечество. Хоть вы мне и стали близки, но родину не продают. После этого, еще раз поклонившись, быстрым шагом направился к выходу, где меня уже ждали. И стоило мне закрыть за собой дверь и увидеть во весь рот улыбающегося Саймона, как моих ушей так и не достигла фраза, сказанная Краагом, в пустоту. Не знаю я, чего они хотят, конечно. Господство, власти и могущество. Мой сопровождающий меня даже обнял, повертев в разные стороны и осмотрев с ног до головы, показал большой палец. Не знаю, что именно этим жестом он хотел мне показать. Вроде я не изменился вообще никак, даже без понятия, получил ли какую-либо способность от плода, два из которых теперь лежат у меня в кармане. Теперь мне еще будет предстоять трудный выбор, где и главное, как их использовать. Когда мы ехали наверх, Саймон начал с воодушевлением болтать о исходе операции и все в таком духе, но, увидев мое глубоко задумчивое лицо, замолчал. Он искренне был рад тому, что я все-таки был жив и действительно хотел поделиться радостью о успешном завершении их миссии. Но думаю, если он достаточно умный, то поймет, почему у меня было такое выражение лица. Я мысленно готовился к встрече с той, кто будет всегда напоминать мне о кошмаре, увиденном на 8-м этаже своего дома в самом начале пути. Нет, я ее не ненавидел или еще что-то в этом духе, но общение у нас не задалось последние несколько лет нашей жизни. Сейчас, зная о ее состоянии и чувствах, которые она испытывала всегда, я боялся сказать что-то не то, что может повредить ее психике, если она еще в порядке, конечно. Именно такие мысли и крутились в моей голове, пока мы шли туда, где она находилась. Саймон понял меня без слов уважения ему. Когда мы шли, он мне рассказал несколько деталей, хоть я и слушал вполуха, но запомнил одно. Решающий фактор спасения были мои товарищи, которых теперь без зазрения совести можно назвать и друзьями. Услышал я немного, но этого хватило, поэтому когда мы подходили к месту, где находилась спасенная ими девушка, все участники той операции сидели на стульчиках возле ее двери. Харли, которая тоже может быть слабой. Слабой настолько, что может разреветься тебе в спину. Титан, надурманенный каким-то мегагениальным ментором, впрочем, не он один. Очень умный парень, что было понятно еще с первого раза, такой не предаст, за ним себя чувствуешь, как за каменной стеной. Стас, вначале показавшийся мне ублюдком, создающим оппозицию реальной власти в поселке, в итоге оказался очень крутым парнем. Ну и последний по списку, но никак не по значимости, Ромб. Еще совсем недавно к нам присоединившийся парень, так органично влившийся в наш коллектив. Уже идя по коридору, мой сопровождающий несколькими фразами обмолвился о его вкладе в это дело. Не ожидал я, что Лор окажется таким ублюдком, ох, не ожидал. Но и удивил меня знатно, со слов Саймона он спокойно мог бы завалить всю группу, не возомнив себя сверхсуществом и игрой в поддавки. Нашему мечнику, кстати, досталось довольно серьезно, и к моменту возврата остальных членов группы спасения он находился в плачевном состоянии, что свидетельствовало почти полностью перебинтованное тело на лице. Когда он увидел меня, явственно выступала улыбка. Я, недолго думая и не останавливая шаг, сразу обнял Харли крепко-крепко и сказал одно единственное слово, полностью выражающее чувства, которые я сейчас испытывал. Спасибо, она даже слезу пустила. После этого я поступил так с каждым из них. Друзья, да пожалуй, только такого слова они заслуживают. После этого также молча я развернулся и пошел к двери, за которой находилась девушка, на спасение которой было потрачено столько усилий. За все время, что я был здесь, было произнесено всего 4 слова мною. Больше для нас слов не требовалось, все и так все понимали. Поэтому, перекрестившись прямо возле двери и готовясь к самому предстоящему, самому тяжелому разговору в мире без преувеличения, бросив взгляд на таких близких мне людей и увидев в них только поддержку и понимание, я вошел. «Кто здесь?» С кровати, полностью укрытую занавесками, прозвучал очень знакомый мне голос, не слышанный мною уже пару лет. «Инга, это я. Слава?» «Да». Глава 33. Небрежность. Я боялся подойти к этой перегородке и открыть ее. Боялся посмотреть в ее глаза после всего случившегося. В горле стал комок, который невозможно проглотить. Боялся всего связанного с предстоящим разговором. Но кто я, мужик или нет? Именно на этой ноте, перебор в себе робости, я быстро подошел и сделал это. Увиденное мною было настолько ужасным, что я заплакал. Да взрослый мужик и льет слезы, как младенец. Я еще боялся посмотреть в ее глаза, а их просто не оказалось. Такого не было в воспоминаниях той мрази, видимо, уже после того, как его здесь приняли, это произошло. Нечеловеческих усилий мне стоило сдержаться и не выбежать из комнаты, чтобы самолично придушить эту тварь, но я опять взял под контроль свои чувства. Ничего, он здесь, он рядом. Сидит у себя в клетке и в ус не дует, пусть порадуется своим последним мгновением жизни, ведь когда я выйду из этой комнаты, это будет конец для него. «Слава, подойди, пожалуйста, дай мне потрогать твою руку, ведь это ты, правда?» Внешний вид девушки оставлял желать лучшего. Тело превратилось в сплошной синяк, сплошь и рядом покрытый огромными гематомами. Глядя на нее, я испытал чувство сожаления, что меня не было при ее спасении, которое я быстро отметал от себя. Я сделал выбор стать сильнее для того, чтобы в дальнейшем таких ситуаций не произошло. Пусть это останется высеченным мгновением в моей памяти как показатель моей слабости. Подойдя к ней и взяв ее руки, так мы просидели минут 10 просто молча в компании друг друга. Она улыбалась, но как-то грустно и наигранно, что ли. Наконец она заговорила, так и не выпустив из своих ладошек мою руку. «Мне даже страшно представить, что ты видишь перед собой и насколько это ужасное зрелище. Да и я уже больше никогда не смогу стать прежней». На этой ноте ее голос ощутимо задрожал, попутно с этим и тело. Близится истерика, но я не буду останавливать или как-то ее сейчас утешать. Так надо, чтобы она выплеснула всю накопившуюся боль рядом с человеком, которому она доверяет и верит. А в том, что такие чувства она испытывает ко мне, я не сомневался. Да и даже став каким-то волшебным образом прежней, я все равно останусь грязной внутри от всего со мной случившегося. Если и раньше, глядя на меня, ты не видел во мне девушку, с которой хотел бы оказаться рядом, то теперь я даже рада, что моих глаз нет. Ведь я не смогу сейчас увидеть твой взгляд полной жалости ко мне и сожалений. На этом ее речь закончилась, и я обхватил ее руку обеими своими, просто ждал молча. Ей нужно время, чтобы прийти в себя. Так мы просидели больше получаса, в течение которых я молчал и просто ожидал дальнейших ее слов. Наверное, если бы со стороны кто-то наблюдал за мной, назвал бы бесчувственным дураком и идиотом, который даже девушку утешить в таком состоянии не может хотя бы попытаться. Но я чувствовал, что так надо, так будет правильно. Так мне говорила моя интуиция, которой я после всего случившегося недавно полностью и безоговорочно доверяю. Наконец она вновь заговорила. Приходили люди, назвавшимися твоими компаньонами, утешали и говорили всякие глупости. Даже о том, что я смогу вернуть себе глаза и стать сильнее, если приму какой-то плод, есть большая вероятность. А девушка, назвавшаяся Харли, глядя на меня и плача, засовывала мне в руку какой-то шарик с просьбой его съесть. Но я отказалась. Я ждала тебя, твоих слов, твоих эмоций, чувств. Ведь даже находясь там в плену, я думала только о тебе, и это давало мне какой-то стимул жить в надежде о спасении тобою. Ты, наверное, спросишь, почему я отказалась? Так ответ прост. Перед моими глазами до сих пор стоит монстр, оторвавший Свете руку и утащивший ее в другую комнату. Знаешь, я не дура и понимаю, что она, скорее всего, уже мертва. Так вот, она, всовывая мне этот шарик в руку, сказала о том, что вначале я немного изменюсь внешне, но в скором времени смогу снова стать как человек. Именно тогда о том монстре и вспыли воспоминания в моей голове. Не хочу я быть такой, хоть так я смогу почтить память сестры. Ну теперь, думаю, можно, она высказалась и теперь просто ждет моих слов. Сначала я думал, как построить с ней диалог и что ей можно рассказывать, а что нет, но потом просто плюнул на все это и начал тихим и спокойным голосом полный пересказ всех событий, в которых я успел побывать и поучаствовать, не утаивая абсолютно ничего. Даже про тайгу и мои к ней чувства тоже. На все про все мне понадобилось несколько часов. По окончанию я ожидал от нее чего угодно, поэтому ее слова для меня не стали сюрпризом. А звучали они так: ты смог найти себе девушку, которая запала тебе в душу даже больше, чем сестра. Да я понимаю, что она уже была мертва на тот момент. На этом моменте ее голос ощутимо дрогнул. Одно дело догадываться о смерти близкого тебе человека, другое узнать о том, что он действительно умер. Это совершенно разные вещи. Ты слишком жесток говорить такие вещи девушке, которая лишь благодаря чувствам к тебе смогла не сойти с ума и выжить. Слишком. Нет, я просто решил быть с тобою максимально откровенным. Ты и так натерпелась всего, а еще и ложь от меня могла бы тебя полностью сломить. Только поэтому я решил быть с тобой откровенным. Мир поменялся, как и я. Тогда, стоя возле того, что осталось от света, и прочитав ту надпись, я пообещал сам себе, что спасу тебя любой ценой. Как видишь, тебя спасли люди, которых я теперь могу назвать друзьями, но без моего участия. Сейчас ты думаешь, смысл мне тогда жить, если даже он отвернулся от меня и не будет никогда со мной? Так я тебе скажу, смысл есть. Ты нужна мне, Инга, очень нужна. Зачем тебе нужна такая, как я? Зачем? Я сейчас не больше, чем балласт, да еще и с пошатнувшейся психикой. Ты даже представить себе не можешь, что я сейчас испытываю и как я зла на саму себя. Я лелеяла и тешила себя безосновательными надеждами, что мы рано или поздно сможем оказаться вместе. Это и только это давало мне тот глоток воздуха, так нужный для жизни. Только благодаря этому я смогла пережить все те унижения и издевательства, которым все это время подвергалась. А сейчас ты вот так просто взял и сказал, что у тебя уже есть девушка, которой ты не будешь изменять и останешься навсегда. Ты просто уничтожил все те чувства и стремления, на которых я все это время держалась. Боюсь, когда ты уйдешь отсюда, от меня останется лишь оболочка, ведь я уже чувствую, как меня поглощает безумие. Так ли это? Лишь пустая оболочка? Я все это сказал, лишь зная, насколько ты сильна духом. Ты выжила там, где, не побоюсь сказать этого, другой бы сломался сразу или почти сразу. Да даже я уверен, долго бы не продержался. Но не ты. Ты, наверное, самая сильная духовно из всех, кого я когда-либо встречал. А двигало тобой не только желание быть рядом со мною, нет, хотя и оно тоже, но в меньшей степени. Самое сильное желание, заставлявшее тебя не сломаться и не прогнуться, несмотря ни на что. Жить. Жить любой ценой. Именно это и помогло тебе остаться собою до самого конца. Но так ли это? Я лишь просто обычная девушка. Я думала, лишь мои чувства заставляли меня не сломаться. Видишь, ты уже начала сомневаться. Нет, не только они. Твое желание жить невероятно. Да и кто тебе сказал, что ты не сможешь находиться рядом со мной? Сейчас я планирую начать собирать свою команду, в которой я хочу видеть и тебя. Таким образом, ты всегда будешь рядом со мною, как минимум как друг. Конечно, если тебя такое устроит. Но я же ничего не могу. Да и как меня настолько грязную смогут принять другие, даже если я буду полезна, ведь узнай они о том, что со мной делали, будут смотреть лишь с отвращением. По ней было видно, что это последние уже ее отговорки, и она почти согласилась. Поистине огромнейшие желания жить и цель быть всегда рядом с любимым человеком сделали из нее то, чем она является сейчас. Девушка с остальным стержнем внутри. Дай ей немного времени, и она точно сможет всех удивить, в этом я уверен. Поэтому остался всего последний штрих, и самый тяжелый разговор в моей жизни будет окончен. Ответь мне сейчас на всего один вопрос. Ты действительно хочешь жить и быть рядом со мной, да или нет? Мое сердце колотилось как бешеное, выстукивая мелодию, которую я никогда от него не слышал. Я думал, ответ будет почти моментальным, но где-то, видимо, я допустил ошибку, ведь она лежала молча уже больше часа. Я не решался заговорить и хоть как-то перебивать ее задумчивость и молчание. С каждой минутой я нервничал все больше и больше, но наконец-то она заговорила, произнеся всего одно слово. «Да». С меня как будто сняли несколько лишних тонн веса, до сих пор давящих мне на плечи. Никогда не забуду эти ощущения и эмоции, которые пережил. Я чуть не посидел за время ожидания. Но пора исполнять то, что я задумал еще когда находился у учителя. Он сам сказал, что распоряжаться плодами я могу на свое усмотрение. Достав один из двух самых ценных шаров, за обладание одним таким могут убить несколько тысяч человек, узнай такую информацию. Хорошо, я тебя понял. Инга, скоро ты перестанешь быть человеком, а станешь больше монстром, но внешне ты останешься почти такой же, но вот внутренне. Также я уверен, что твои раны заживут, как и глаза. Проверено на себе. Теперь ты будешь со мной в моем отряде всегда рядом. После этих слов я встал и, приподняв ее голову, засунул ей в рот плод, налил из графина, стоящего рядом на тумбочке, в стакан воды и дал ее запить его. Когда все было закончено, я выдохнул с облегчением. Слава богу, теперь она будет в порядке, в этом я не сомневался. Почти сразу я услышал от нее немного встревоженный вопрос. «Слава, я потихоньку теряю сознание, так и должно быть, да не переживай, так всегда после принятия плодов и происходит. И запомни, когда ты очнешься, называй меня Лайт, то старое имя уже забыто и оставлено в прошлом». Последние слова она не слышала, уже полностью погрузившись в царство Морфея и мягко посапывая. Аккуратно накрыв ее одеялом и максимально тихо, я вышел из комнаты. Какого же было мое удивление, когда я увидел ту же компанию, что и до входа в нее. А прошло не меньше 5-6 часов, это точно. Когда я вышел, все смотрели на меня и как-то глупо улыбались. Оглядев комнату и дверь, за которой я находился несколько часов кряду, я ничего подозрительно не обнаружил. Но судя по их ехидным лицам, очевидно, что они подслушивали весь разговор. Дай бог с ними, первой, как ни странно, заговорила Харли. «Лайт, какие дальнейшие планы?» На что незамедлительно получила ответ. «Ты командир, тебе и решать. Я просто хочу предложить, пока Инга в отключке, съездить в поселок и забрать всех важных для нас людей и обосноваться уже здесь. Надеюсь, глава не будет против нашей компании. Ох, насчет этого можешь не переживать. Пока ты был в ее палате, он сюда приходил, пообщался с нами. Ты уж извини, но он рассказал нам о твоем учителе и о том, что ты будешь часто к нему заглядывать теперь. Поэтому он сам и предложил нам обосноваться здесь. Лишние руки и военная мощь ему не помешают. С учетом творящегося сейчас хаоса на территории города и постоянных стычек, там же скоро может разразиться огромнейшая война всех со всеми. Люди против монстров, люди против людей и всех остальных, монстры против всех, даже монстров и так далее. Несколько лишних сильных союзников никому в такой ситуации не будут лишними. Очень приятно это слышать. А где сейчас сам Лев? Я бы хотел с ним немного побеседовать тоже перед отбытием. Он после разговора с нами вышел наружу по каким-то своим делам. Сказал, будет через несколько дней. Не свезло, значит, ладно. Пойдем перекусим и там уже все обсудим. Никто не против? Против не был никто. Буквально через 20 минут мы всем отрядом, среди которых были даже те, кто вообще еще нигде не участвовал, собрались в столовой и быстро поедали запасы еды, услужливо нам приготовленные шефом. Сначала я кушал один, остальные как-то вяло ворочали вилками, но после моего пересказа слов учителя все заработали с утроенной силой, явно оценив перспективы. Думаю, теперь каждый из них будет даже через силу запихивать в себя обычную еду, что не может не радовать. Так мы и просидели еще пару часов друг другу, пересказывая о новой информации, которую удалось достать. По ощущениям, дело близилось к вечеру, поэтому, обсудив полностью вдоль и поперек наш дальнейший план действий, перенесли нашу поездку в поселок на завтра. Разбрелись мы спать по тем же койкам, что и раньше. Меня совсем не удивило, что Харли так и осталась со мной в одной комнате. Скорее даже наоборот, я остался с ней в одной комнате, ведь пока я пропадал несколько дней там внизу, она все время была здесь. Уже почти раздевшись и чуть не совершив прошлую ошибку, я услышал исходящий от меня неприятный запах. За всеми этими переживаниями я совсем забыл сходить помыться. Предупредив Харли о том, что скоро вернусь, я с чистой совестью ушел в душ. Как же было приятно смыть с себя всю накопившуюся грязь. Слишком долго не задерживался, помня о том, что вода не бесконечная, и через 20 минут уже вернулся обратно. Какого же было мое удивление, когда, пожелав командиру спокойной ночи и завалившись спать, она опять прильнула ко мне со спины, тихо прошептав: «Всего последний раз, ведь завтра ты заберешь тайгу, уже и такого не будет, пожалуйста». И после этого снова расплакалась, рассказывая, насколько ей было страшно в той операции. По уже проверенному методу, повернувшись к ней и нежно притянув себе, обнял, аккуратно поглаживая по голове. Так мы и уснули. Разбудила меня снова она и, как ни странно, принеся совсем новую мне форму примерно такого же образца, как и была до этого, только сияющую новизной и чистотой, полностью гордая и довольная собою. Опять помогла мне облачиться, и мы сразу пошли в столовую. Перекус и последующие за ним сборы не были сильно долгими, поэтому спустя небольшое количество времени мы уже поднимались в том большом лифте наружу. План был простым: медленно и аккуратно двигаясь перебежками, стараясь привлекать как можно меньше шума, мы таким образом должны были добраться до края города, где уже сможем найти себе машины, и на них до поселка. Почему не поехать на машинах отсюда, думаю, объяснять не стоит. Зомби как-никак обладают очень хорошим слухом, а машина не самое тихое изобретение в мире. Попрощавшись с Саймоном с глубочайшими уверениями, что мы вернемся в скором времени, мы выступили. Еще вчера, сидя в столовой, на мой вопрос о возвращении в поселок поднялся шум и гам по поводу того, что мы так и не успели поохотиться на струпера, и как мы сможем объяснить наш приезд обратно без добычи. Ребята, не будь дураками, имели несколько зеленых и синих плодов, успешно и незаметно изъятых во время той неразберихи, но этого было крайне мало. Когда я достал фиолетовый шар и передал Харли, разговоры стихли. Не каждый день увидишь один из самых ценных плодов перед собой. Внимательно наблюдая за всеми, ни у кого во взгляде не было алчности и желания присвоить его себе, что не могло не радовать. Тогда командир сказала, что так просто не может принять его даже просто для конспирации, на что пришлось ей ответить, что тогда пусть вернет его, как закончим дело, на том и порешили. Да, путешествовать по городу, заполненному монстрами до отказа, не самое приятное занятие, как и не самое быстрое. Несколько раз мы вступали в стычку с ними, но выше обычного жруна нам никто не попадался, поэтому мы быстро с ними расправлялись и продолжали двигаться дальше. Часа через три мы уже были на окраине города. Найдя две пригодных и еще на ходу машины, правда, в одну пришлось из непригодной переливать бензин, мы наконец то двинулись в путь. Теперь, когда мы ехали, на пути попадалось намного больше зомби, чем раньше, сказывался прорыв с фермы и дальнейшие последствия, в том числе и пропажа патрулей. Один раз в поле зрения попался даже струпер, внимательно наблюдавший за передвижением машины, но нападать не стал. Видимо, его инстинкты все-таки подсказали ему, чем это может кончиться. Наконец-то мы уже подъезжали к деревне, уже даже были видны ворота. Но не это самое главное, еще буквально пару минут назад мы стали натыкаться на трупы как людей, так и монстров, разбросанных тут и там. Когда мы подъехали, картина, представшая перед нами, была не самая лучшая. На воротах, распятая и прибитая железными кольями к ним, так же как всем известный символ, висела Барби. Она была еще жива, что свидетельствовало о шевелении ее грудной клетки. Остановив машину метрах в 50, мы спешить не стали и сначала очень аккуратно все проверили на наличие опасности, и только потом так же медленно и постоянно в боевой готовности двинулись к распятой девушке. Разведчики, отправленные Харли впереди нас, пока мы медленно приближались, уже успели полностью обследовать местности, ничего не обнаружили. Как и мой радар, включенный на полную мощностью. Все немного успокоились, и мы с командиром подбежали к Барби, аккуратно снимая ее с ворот. За это время кто-то услужливо принес стул, на который мы ее и усадили. Вопросов было очень много, особенно хотелось во все горло закричать «Та-а-а-а-а-а-а-га». Но я сдержался, и только после того, как снятая нами девушка немного пришла в себя, задал ей этот вопрос, на что она шепотом начала отвечать, из-за чего мне пришлось наклониться к ней почти впритык, чтобы нормально все расслышать. «Тайгу забрал тот босс, к которому вы поехали на поклон. В начале битва была очень напряженной, но мы оказались сильнее, еще и предатель был среди нас». В этот момент ее глаза заволокли дымкой, но я не мог этого увидеть из-за местоположения моей головы. Он оставил подарок. После этих слов я услышал истошный крик рампа, кричащий «Лайт, берегись!» Именно в этот момент моя голова отделилась от тела, и уже падая, последнее, что я смог увидеть, это окровавленная рука Барби. После этого сознание померкло. Эпилог. Все только начинается. Тайга. Далеко, далеко, и с каждой минутой все дальше ее увозили от места, в котором она провела так много времени. Связанную по рукам и ногам, брошенную как вещь в багажник. Но она не переживала сильно и не расстраивалась, ведь у нее есть тот, кто придет за нею хоть на край света, в чем она не сомневалась. Так продолжалось довольно долгое количество времени, пока однажды она не почувствовала дичайшую боль в груди, ведь метка, поставленная ею, так резко оборвалась на том, кем она дорожила больше жизни. Она хотела кричать и плакать, но кляп и завязанный рот ей этого не позволяли. Так продолжалось минут пять, за которые она чуть не сошла с ума от так шокировавшей ее информации. Он умер, она это почувствовала точно и отчетливо. Сперва было дикое желание рвать и метать все, что попадется под руку, но ввиду скованных конечностей этому было не суждено осуществиться. Потом апатия, безразличие, тоска и боль, всепожирающая и изъедающая изнутри. Так продолжалось не меньше получаса, за время которых она чуть не сошла с ума, полностью погрузившись в себя. И только тогда она почувствовала слабый отклик самого дорогого для нее человека. Он не был жив, это было что-то другое. Но это дало надежду на то, что все образуется. Именно это чувство отрезвило и взбодрило ее одновременно. «Лайт, я буду ждать. Хоть целую вечность. Ты обещал мне это, помнишь? Неважно, что мне предстоит пройти и испытать. Я жду тебя». После этих слов, от отхватившей ее неясной радости, она наконец то смогла уснуть, полностью вымотанная. «Харли, как ты могла это сделать? Как? Зачем? Скажи мне, зачем?» Держа за шиворот подругу и глядя на обезглавленный труп Лайта, еще совсем недавно бывшего живым, я медленно упала на колени и разрыдалась во все горло. «Пусть все видят слезы, которых кроме него никто от меня не видел, пусть. Теперь это уже все равно. Такого от подруги, лучшей подруги, с которой я дружу со школьной парты, я никак не могла ожидать, да и глядя на ее лицо сейчас становилось понятным одно. Это сделала не она, ей, как и нам раньше, скорее всего, установили закладку. Смысл закладки, скорее всего, и был в убийстве парня. А он только пришел в себя и даже один раз мимоходом назвал нашу четверку друзьями, так нас взбодрив этими словами. Сколько раз он повторял, что самый обычный парень без каких-либо сверхспособностей, не счесть. Он запал всем в души своими качествами, которые он не потерял даже в этом мире, и даже в какой-то мере своей детской наивностью, которая только недавно из него выветрилась. Я виновата в его смерти, и только я. Ведь именно мои слова о дружбе с Барби заставили его довериться ей, что и стоило ему жизни. Ждите, ублюдки, сделавшие это. Ждите. Мы до вас доберемся, Барби. Я пришла в себя сразу после удара убившего Лайта. Да, мое тело на несколько мгновений мне стало неподвластно, что и послужило этой трагедии. Но это не оправдание. Мало того, что я позволила им увести с собой тайгу, так еще они и убили всех остальных, оставив меня одну прибитую к этому забору. Специально для миссии, которую я безупречно выполнила, исполнив чью-то задумку. Черт. Слезы так и текли из моих глаз, понимая полностью мое бессилие и ярость. Я оказалась настолько слаба, что не смогла никого защитить и своими руками убила того, о ком так восторженно мне рассказывала эта малышка все это время. Я к ней привыкла настолько, что стала относиться к ней как к дочке, которой у меня никогда не было. Харли одна из немногих, с кем я могла общаться и делиться всеми секретами, схватив меня за шиворот, просто упала на колени и разрыдалась. И только я одна знала истинную причину этих слез. Потерять сразу двоих, которыми ты дорожил больше своей жизни, пережить не так просто. Почему двоих? Да по ее взгляду, хоть она и понимает о том, что я сделала это не по своей воле, видно, что она меня не сможет простить. Никогда. Для кого-то могло бы показаться странным такое поведение, но если бы они знали тайну, которую она хранит, все стало бы на свои места. Но эту тайну никто и никогда не узнает, по крайней мере, от меня. Титан. Всей картины я не видел, так как в это время отходил посмотреть на большое количество тел, лежащих чуть в стороне, мало ли кто-то остался в живых. Когда я услышал крик Рампа и повернулся ко всем, перед моими глазами предстала такая картина. Лайт, еще секунду назад что-то внимательно слушавший от говорящей шепотом Барби, упал на землю. Сначала я не понял, что случилось, и моментально оказавшись рядом, все встало на свои места. Он мертв. Даже с нашей регенерацией выжить без головы. Нонсенс. Глядя на рыдающую Харли и ничего не понимающую Барби, смотрящую на свою окровавленную руку, я испытывал целую гамму чувств. Парень был один из немногих, кто за последнее время смог разбередить мои далеко спрятанные в сердце чувства, уже начавшие засыхать и покрывать коркой. Глядя на него, было понятно, что не все потеряно. Но сейчас, кроме обреченности, больше не было чувств. Кто бы это ни сделал, он поплатится за это, я обещаю. Ромб. Когда Лайт поднялся к нам от своего учителя, он меня удивил. По поведению он остался тем же, но вот его цвет изменился. Тогда, глядя вниз, я видел одну лишь тьму, исходящую оттуда. Огромную и пугающую силищу. После боя с Лором я осознал, что все еще слаб. Обладателя красного оттенка по силе, не уступающему Струперу, в одиночку я не смогу осилить. Но это пока что, я стану сильнее тогда и посмотрим. Что же меня удивило? Цвет, который исходил от парнишки, когда он подошел к нам после завершения нашей операции. Он был точно такой же, как и того босса. Ярко-красный. Но, видимо, он этого еще не осознавал. Я боялся раскрыть свои способности, поэтому и молчал, пытаясь выкроить время, где мы бы смогли остаться наедине, чтобы я смог ему это поведать. Но не успел, это моя вина. Когда я почувствовал опасность, часть темна, фиолетовой ауры, на мгновение появившейся у снятой с ворот девушки в голове, понимая, что не успею что-то предпринять, я закричал. И он меня услышал, даже начал поворачивать голову. В следующее мгновение я видел уже падающее отдельно тело и голову. Та фиолетовая аура в то же мгновение пропала, и после этого сразу вернулась ничего не понимающая девушка, выглядящая как кукла из всем известного бренда. Как ни прискорбно это осознавать, но нас переиграли. Ее контролировал кто-то, кто даже сильнее Лора или Струпера. А еще они убили того, с кем я планировал подружиться всей душою. Они поплатятся за это. Я стану сильнее и отомщу. Запомните это. После этого я молча развернулся и пошел, куда глаза глядят. Стас. Произошедшее было настолько нереальным, что я до сих пор не могу отойти от шока. Глядя в спину молча уходящего своей дорогой мечника с каждым мгновением удаляющегося все дальше и дальше не оборачиваясь, я даже не подумал его останавливать, полностью понимая его чувства. Как мы это не углядели? И что нам теперь делать дальше? Как нам смотреть в глаза девушки, спасенной из того ада, в котором она находилась? И как мы посмотрим в глаза тайги, так глядя на эти ничего не выражающие глаза, так и смотрящие на обезглавленное тело Лайта, пора было что-то делать. Единственные, кто были в нормальном состоянии и вели себя более-менее адекватно, это оставшиеся из группы ликвидаторы и медики, только сейчас начавшие оказывать помощь своему непосредственному начальнику, на их глазах убившую человека, одного из отряда. В их глазах явственно читался страх, но они приступили к работе после короткого кивка командира. Пора приводить их в чувство. Ребята, я, конечно, понимаю нашу утрату и то, как тяжело мы это сейчас приняли, но сейчас совсем не время раскисать и пускать нюни. Помните, что тайга у выродков, посмевших сотворить такое с одним из наших людей и косвенно убивших второго. Да и про девушку, которая находится в центре, также не стоит забывать. Нам как можно деликатнее нужно с ней поговорить, сами понимаете. Поэтому давайте быстро заберем все, что может нам пригодиться, похороним погибших и будем действовать. Не думаю, что наши слезы обрадовали бы Лайта. Соберитесь. После этого все немного приободрились, но все равно с очень грустными лицами начали выполнять заданную работу. С каждым мгновением на лице всех росла решимость, они найдут и отомстят этим ублюдкам. Любой ценой. Крак. Меня кольнуло в мозгу резко и очень больно. Твою же дивизию, ученик. Не прошло и несколько дней, а мне уже придется активировать мой тебе подарок. В это же мгновение декорации сменились, как будто это существо оказалось совсем в другом месте. Знающий бы человек, имеющий представление об этом месте, а такой мог бы быть только в одном случае, если бы он работал здесь и никак иначе, сразу бы сказал, что это за место. Одна из самых засекреченных лабораторий в мире, находящихся где-то глубоко на территории России. Но хозяин гробницы знал об этом месте и о том, чем здесь занимались на самом деле. Но нас он, конечно, посвящать в это не собирался. Выполнил одному ему известные манипуляции, на которые ушло не меньше суток. Он вырвал кусок листа из блокнота, лежащего на столе, и, начертав несколько предложений, забрал его с собой. Это был самый нижний этаж этой огромной лаборатории, находящейся под землей. Каждый раз прыгая с одного на другой этаж со скоростью, на которой только мельком можно было что-то заметить, он улыбался, думая о чем-то своем. Оказавшись на самом первом этаже, спустя довольно долгий промежуток времени, на двери, которая отделяла все это огромное сооружение от внешнего мира, он оставил ту записку, написанную им еще в самом низу, намертво ее прицепив. Еще раз оглянувшись на это все, он исчез так же незаметно, как и появился, и только редкие звуки когтей, царапающих бетонное покрытие, или завывающий вой, пробирающий до костей, доносился снизу. Пролог. Начало 2 книги. Проснись, проснись, проснись. 1 овца, 2 овца, 3 овцы. Проснись. Проснись, проснись. 4 овцы, 5 овец, 6 овец. Проснись, проснись, проснись. Господи, ну что за дебил мне попался. 7 овец, 8 овец, 9 овец. Да что это за противный голос, выводящий из себя, не дающий мне спокойно поспать. Стоп, какой спать? Резко подорвавшись, открыл глаза, сразу вспомнив недавние события, произошедшие со мной. Я схватил себя за шею, чувствуя еще ту фантомную боль. Какого хрена? Я точно помню, как моя голова отделилась от тела и... Я умер. Такое не спутаешь ни с чем. А наша спящая принцесса соизволила проснуться. Я уже думал, что навсегда останусь в теле любителя изображать бревно. Но радует, что хоть здесь я ошибся. Да хватит крутить головой, иначе твой еще не донца составленный мною портрет о твоих умственных способностях распадется на части. Ты кто, мать его, такой? И как я здесь вообще оказался? Вытянув вперед руки и внимательно их рассмотрев, я увидел картину, которую видел в последний раз очень давно. Они выглядели так, как до всех событий, охвативших наш мир. Они были чисто человеческими, попытка выпустить когти или клыки также не увенчались успехом, как в принципе и призыв костяной брони. И что здесь вообще происходит? Нет, ну точно полоумный. Слушай, я, конечно, все понимаю, но таких тугодумов, как ты, встречаю впервые. Конечно, твоя смерть могла послужить поводом для потери части твоих мозгов, но думаю, ты изначально был не шибко умным. Как итог, я теперь на всю жизнь связан с таким цыпленком, как ты, что совсем не радужная перспектива. Что же для начала сделаем из цыпленка взрослого птица, а там уже видно будет. Рефлекторно схватившись за задницу, я опешил от его слов. Как я умер, помню, ведь это было всего мгновение назад, а вот насчет остального, Пустота. Кто это со мной говорит? До меня вообще не доходит, ведь сколько бы я ни вертел головой в поисках этого голоса, все было безрезультатно. Да и хамоватая составляющая оставляла желать лучшего, да еще и юморист, чтоб его. Аккуратно приоткрыв прозрачную крышку, полностью закрывающую всю кровать, на которой лежал, встал. Да только сейчас я понял, это была капсула, как в фильмах про Матрицу. Какие? То провода к ней идут отовсюду, вначале мною незамеченные датчики и все остальное. Правда, сейчас ничего не работало, кроме освещения, скорее всего в аварийном режиме. Из-за прозрачности крышки капсулы, которая уже и так на момент моего пробуждения была приоткрыта, я сначала ее вообще не заметил, ведь при резком подъеме не стукнулся об нее головой. Внимательно осмотрев помещение, в котором находился в текущий момент, понял только одно: здесь только я и больше никого нет. Ага, а про меня забыл, или я так, погулять вышел. Все посмотрел, разведку местности провел, ну что, какие выводы можешь сделать? У меня чуть сердце не ёкнуло, когда он опять заговорил со мной, я думал, точно инфаркт схлопочу, аж уколола. Еще раз быстро оглядев и так не самое большое помещение и опять убедившись в истине своих прошлых рассуждений, я не выдержал и заорал: «Да кто ты, мать твою, такой? Да совесть я твоя, или скорее мозги, ведь ты свои, как я вижу, растерял». Еще громче покричи в незнакомом месте, и тогда мне уж точно ничего и никому больше объяснять не придется, ведь толку не будет что-то говорить тому, кто может стать чьим-то завтраком или обедом. При словах о завтраке мой живот сильно и настойчиво заурчал, чего я не испытывал уже давно. Попытавшись использовать свою единственную способность, не раз меня выручавшую и именуемую мною как радар, меня ожидала фиаско. Ничего не произошло от слова совсем. Я уже абсолютно ничего не понимал, но у меня стали закрадываться кое-какие догадки. Решив, что спорить с кем бы то ни было смысла особого нету, поэтому, облокотившись о капсулу, еще недавно служившей мне кроватью, усевшись прямо на пол, я произнес: «Послушай, дружище, не знаю, кто ты, но ссориться с тобой я действительно не вижу смысла, а вот если ты мне сможешь рассказать, что здесь происходит, цены тебе не будет, ну как договор, наконец, то до тебя дошло, что споры ни к чему не приведут. Да и я погорячился, все-таки полгода ждал, пока ты очнешься, вот и вышел из себя немного». Стоп, какие полгода, ведь все это произошло совсем недавно, я отчетливо это помню. Слушай, ты опять начинаешь меня бесить. Или я тебе рассказываю, или ты идешь лесом со своими вопросами, выбирай. То-то и оно, рад, что наконец, то до тебя дошло, что мое терпение не железное. Ты умер, как и твое старое тело. Теперь это твое новое полностью человеческое тело. А я считаю, твоя нервная система, вокруг которой оно и образовалось. Теперь мы с тобой единое целое. Но как, я же отчетливо видел свою смерть. А это скажешь спасибо учителю своему. Ведь именно благодаря его подарку и той половине твоего плода, забранному им у тебя в тот момент перед испытанием, ты сейчас и жив. Но он очень был не рад, что ему настолько быстро пришлось его активировать. Поэтому ты сейчас находишься в жопе. КХМ в самом глубоком месте одной очень секретной лаборатории, полностью кишащей монстрами. Считай это его уроком. Ах, да и с того момента прошло уже больше полугода, когда тебе голову то отделили. Да и тело у тебя сейчас самое обычное человеческое. Как говорится, подкинул он нам головняка, но не переживай, я тебя в обиду не дам, ведь мы теперь с тобой как симбиот, ха-ха-ха. Ага, мы Веном, где я говорю мы, а ты Веном, как тебе, мы Веном.